Такие празднества, как известно, длятся не один день, и Эльнара решила, что пробил ее час. Правда, до долгожданного события оставался еще целый месяц, но подготовка к побегу тоже требовала времени. Жалуясь на якобы мучившую ее бессонницу, Элли несколько раз получала от Шакиры порошки со снотворным, которые прятала в сундуке со своей одеждой. В назначенный час, то есть на праздник Навруз, когда дед в течение нескольких дней будет отсутствовать в городе, она намеревалась подмешать снотворное вино и угостить им своих стражников. Тогда ей будет открыт путь к свободе. Несмотря на добрые отношения с Шакирой, даже ей, боясь сглазить удачу, она не решалась признаться в своем отчаянном замысле. Но, с другой стороны, старшая подруга в последнее время вела себя довольно странно. Все ее разговоры сводились исключительно к теме любви. Однажды Шакира предложила Элли пойти вместе в купальню. Искупавшись в горячей мыльной воде, вдоволь наплескавшись в бассейне, разморенные женщины вытянулись на широких деревянных скамьях. Напоив Эльнару укрепляющим бальзамом, заботливая подруга принялась делать легкий массаж, попутно рассуждая о том, что каждой женщине, а уж тем более такой молодой и красивой, как Элли, просто необходима любовь. В любви великая сила делилась Шакира своими знаниями с неопытной девушкой. Именно любовь позволяет женщине оставаться подлинной женщиной, а мужчине – настоящим мужчиной. Любовь до конца их дней уберегает от болезней, преждевременной старости и всевозможных жизненных несчастий. Лишенная ласки и поцелуя в тело, подобно высохшему на солнце цветку, такое же блеклое и ломкое. Увы, жизнь скоротечная, нужно успеть испробовать все отпущенные на твой век радости, а главной среди них и является любовь. Всевышний позаботился о своих детях, наделив человека способностью чувствовать и переживать, несвойственные другим живым существам. Этот божественный дар нужно ценить. Вот скажи, Эльнара, приятен ли тебе массаж, что я сейчас делаю? Что ты при этом испытываешь? Мне очень хорошо, я полностью расслабляюсь, забывая обо всех своих невзгодах. Тело такое легкое, что кажется еще немного, и я воспарю, словно птица, ответила девушка, а потом с благодарностью добавила. Ты просто волшебница, Шакира. У тебя такие чудные умелые руки, что мне хочется их расцеловать. За добрые слова спасибо, однако у меня самые что ни на есть обычные руки. Никакого волшебства, рассмеялась Шакира, а потом задала свой следующий вопрос. Ответь только честно, о чем ты сейчас думаешь, чего хочешь? Ну, не знаю, наверное, о том, чтобы это состояние длилось как можно дольше, неуверенно ответила Элли. И все недоверчиво спросила Шакира. «Разве ты не хочешь, милая, чтобы твои ощущения стали еще более сильными, более глубокими, ну хотя бы вот такими?» Легкими движениями пальцев несколько раз она пробежала по тонкому девичьему позвоночнику, отчего Эльнара вдруг выгнулась и застонала. «А если вот так?» Умелые руки Шакиры быстро задвигались по всей спине Эли. Со стороны казалось, что она к ней практически не прикасается. Но эти невесомые движения исторгли из девушки столь сладострастные стоны, что, желая приглушить их, она была вынуждена вцепиться зубами в льняное полотно, которым была накрыта скамья, где она лежала. «Вот видишь, торжествующим тоном произнесла Шакира, присаживаясь на соседнюю скамью. Твое тело хочет гораздо большего, чем предполагает твой юный неопытный разум. Между тем я сделала тебе просто массаж». А теперь представь, что ты могла испытать, если бы на моем месте оказался мужчина, который умеючи приласкал бы твою трепещущую от возбуждения грудь. Тесно сомкнутые от снедающего их внутреннего жара бедра, изнемогающие от невыносимого желания влажная лона. Мужчина, который сполна дал бы тебе то, в чем так сильно нуждается твое прекрасное грешное тело. Ты бы улетела на небеса, позабыв про свою гордость, про свой стыд, свое прошлое, полностью растворившись в нем, безграничном властителе твоих дум и полновластном хозяине твоего тела.